фразу «конфликт – это плохо» придумали трусы и неумехи. При грамотном подходе к конфликту он только улучшает отношения. Главное в результате конфликта не рвать отношения. Если люди пугаются пары-тройки ссор и разбегаются на этом этапе, тем самым они разрывают все еще живые отношения. Соответственно, эти отношения будут продолжаться и дальше, независимо от того, хотят этого бывшие партнеры или нет. Как правило, все долгие и болезненные страдания по ушедшему партнеру происходят именно тогда, когда были разорваны живые отношения. Это как ампутировать по-живому, и больно, и страшно. Для начала стоит отбросить ложное убеждение, что если в паре не ругаются, она крепкая и благополучная. Если в паре нет конфликтов, это означает, что либо партнеры просветленнее Христа, либо они врут всем окружающим, а возможно и друг другу. Любой конфликт является столкновением интересов. Можно сказать, что конфликтом является любое действие одного из партнеров, причиняющее другому неудобство. В самом деле он собирался проспать до обеда, а она стала убираться в квартире. Своими действиями она причиняет ему неудобства. Столкновение интересов неизбежно. Он хочет спать, она сделать уборку. С другой стороны, конфликт указывает на проблемные зоны. Если ссора возникла на почве мытья посуды, значит в паре не отработан механизм распределения домашних обязанностей. Соответственно, если его выработать и принять, конфликтов в этом разделе отношений уже не будет, а взаимопонимание улучшится. Соответственно, в примере с уборкой не решен вопрос распределения общего и личного времени. Спать до обеда – это личное время, убираться в квартире – это время общее. Поэтому первое, что нужно сделать для разрешения конфликта – полюбить его. Принять, что конфликт служит для улучшения отношений. Это не значит, что нужно конфликтовать как можно чаще. Это означает, что любой конфликт следует рассматривать как шанс улучшить отношения. Существует аксиома, чтобы отношения развивались – ими нужно рисковать. Вот конфликт – это и есть риск отношениями. Все глупости в конфликтах мы делаем именно от того, что боимся выяснения отношений. В конфликте тот, кто его боится, не способен себя контролировать. И может, образно выражаясь, сломать челюсть своему партнеру. Другими словами, сделать ему очень больно, возможно, непоправимо больно. Другое дело тот, кто не боится конфликта. Кто не испытывает страх перед конфликтом, может себя контролировать и вести его не из треугольника Карпмана, помнишь, жертва, агрессор, спаситель, и не из состояния несчастного ребенка, что соответствует жертве, и не из состояния указующего родителя, что тоже соответствует агрессору, а из состояния взрослого или принимающего родителя. И тогда партнер не поврежден, найден консенсус к всеобщему удовлетворению, и вы уже не боитесь новых конфликтов, понимая, что из них можно извлечь пользу, а не страх и агрессию. Конфликт делится на две стадии – предконфликт и сам конфликт. Предконфликт – это столкновение интересов, но пока без возбуждения негативных чувств в адрес оппонента. Конфликт начинается тогда, когда партнер начинает казаться для вас лично сосредоточением вот этого вселенского зла. И главной задачей участника спора становится доказать свою правоту. А о решении думать уже некогда, и нужно уже воевать и доказывать ему, какой он гад и подлец. Поэтому первое, что нужно сделать для позитивного решения конфликта, остановить боевые действия, отдышаться немного, помолчать. Может посчитать мысленно до 10. Главное при этом по-прежнему оставаться рядом в одной комнате. Если выйти во время конфликта из общего пространства, вернуться туда потом будет гораздо сложнее. Кроме того, зачастую это трактуется как бегство, и оставшийся партнер справедливо празднует свою победу. Часто может возникнуть желание покурить, сбегать в туалет и прочая физиология. Не обманывайтесь. Это не ваше тело хочет облегчиться. Это вы хотите сбежать из конфликтной ситуации. На стадии конфликта выходить из общего пространства нельзя. По большому счету нельзя даже терять друг друга из вида. Другое дело предконфликт. Здесь как раз-таки может быть очень разумно выйти, попить водички, успокоиться. Делать это нужно в тот момент, когда вы ловите себя на том, что уже не видите в вашем партнере человека, который для вас ценен и важен. Напоминаю, что раньше вы с этим человеком ладили. Отчего же теперь из-за пустяка он превращается во врага? Это опасно и чревато. Поэтому, как только вы уловили подобное превращение, а еще лучше самое его начало, тут же прекращайте войну любым способом. Когда боевые действия прекращены, стороны сложили оружие и готовы общаться, пора садиться за стол переговоров. Делать это можно буквально. Главное, чтобы у обеих сторон было желание сесть и обсудить сложившуюся ситуацию. Следует понимать, что когда партнер своим поведением причиняет вам дискомфорт, ну там по телефону громко болтает, на свидание опаздывает, то возможность диалога есть всегда. Тем более, что диалог – это самый дешевый способ решить эту ситуацию. Любая другая реакция, например, агрессия, да еще проявленная сразу с мест в карьер, вызовет ответную агрессию и полномасштабные боевые действия. Разруливать все это будет гораздо сложнее. Также следует обязательно выяснить, почему партнер делает вам неудобно. По незнанию или невниманию. Из любопытства, для собственного удовольствия или по злобе. Именно этот важный момент нам часто выяснять не досуг, а зря. Ведь от этого зависит вся дальнейшая работа с конфликтом. Если партнер причиняет неудобства по невниманию, либо незнанию, достаточно просто сказать ему о том, что его действия или бездействия вам неприятны или не нравятся. Этого вполне достаточно. Кроме того, важно понимать, что партнер вовсе не хотел, чтобы вам было плохо. Поэтому, как бы вы ни были злы, бить любимого человека за подобную ошибку не стоит. По меньшей мере это глупо, а по большей – подло. Если неудобство причинено из любопытства, то самое время сказать, что для вас такое поведение неприемлемо. Сказать четко и ясно. Скорее всего, партнер просто проверял, на что вы способны и как себя следует с вами вести. На стадии притирки в отношениях это случается сплошь и рядом. Никакого злого умысла здесь нет. Партнер изучает запас вашей прочности и исследует ваши границы, причем делает это неосознанно. Также ведет себя ребенок, получивший новый велосипед. Он будет исследовать, на что он способен, как быстро он ездит, как тормозит. Он просто привыкает к нему и тому, что с ним делать можно, а что нельзя. Поэтому так важно давать партнеру обратную связь, максимально прямым и не допускающим другого толкования текстом. Если неудобство причиняется для своего удовольствия, то партнер будет сразу вам подыгрывать, так, чтобы вам было удобно. Он же не дурак, в конце концов, и понимает, что игра приносит удовольствие только тогда, когда в нее играют все участники. Нормальный, вменяемый человек быстро перестанет играть, если увидит, что вам эта игра не нравится. Но мужчинам обязательно нужно сказать о своем отношении к подобной игре открытым текстом. Тут уж ничего не поделаешь, особенности мужского восприятия. И, наконец, если неудобство причиняется по злобе, то любое ваше желание изменить ситуацию будет вызывать большую агрессию. Вот тут-то и стоит задуматься, а что вы вообще делаете рядом с этим человеком. И обязательно спросите себя еще об одной вещи. А не является ли это вот его злоба местью вам за что-то, сделанное раньше? В этом случае есть шанс изменить ситуацию и улучшить отношения. В противном случае не надо врать себе и закрывать глаза на очевидное. Вам с этим человеком не по пути. В любом случае необходимо разговаривать искренне и открыто, без кривотолков, намеков и веры в телепатические способности своего партнера. И вот теперь, когда диалог установлен, можно переходить к поиску решения возникшей проблемы. Этот пункт является самым важным.